Я выяснила о Джеймсе все. Я знала, по каким дням он приходит в Olive Place, кому и куда он ездит, знала, когда, знала все явки и пароли, выяснила, что он любит есть. В Olive Place он регулярно ел спагетти болонезе со специальным соусом, а в других ресторанах он обычно заказывал салат с сардинами и хорошо прожаренный стейк с перцем и солью. А потом пожирал его, как животное, нетерпеливый зверь. Десерт он заказывал лишь тогда, когда приходил с этой женщиной, Кларой. Это всегда было мороженое с горячей помадкой, взбитыми сливками и вишенкой. И он всегда ел его совершенно одинаково. Сначала ждал, пока Клара съест ложку горячего шоколада, потом с довольной ухмылкой снимал с верхушки вишенку и давал Кларе откусить от нее кусочек. Ножку от вишенки он выбрасывал, а потом они, каждый в своем ритме, доедали оставшееся мороженое. Он всегда пил стаут, темное пиво. Если в меню его не было, он закатывал истерику, швырял на стол свою салфетку и в гневе покидал ресторан. Я убила бы его, доктор. Это был лишь вопрос времени.